Не уверен, — пробормотал Сева. — Еще, знаешь, без Ниццы, боюсь, я никуда срываться не готов. А если и срываться, то не потому, что меня запугали они, а просто потому, что сейчас мой КПД, как я недавно сам для себя определил, составляет 40%. А там, на Западе, как я тоже чувствую, смогу догнать его до 70-75. 35% разницы. Есть ради чего рисковать. Для меня это в общей сложности с десяток лет работы, а вообще... Он улыбнулся. Должен тебе сказать, что дураков и сволочей у нас в стране не так уж и много. Просто они настолько грамотно расставлены, что сталкиваешься с ними на каждом шагу. Ну ты оптимист, удовлетворенно хохотнул Боб. Но сказано неплохо. И хмыкнул. Вот... Видишь, сам же все и подсчитал. И сам сделал вывод. Я же говорю, гений чертов. Все вы такие. Не знаю, не знаю. Все еще так же неуверенно пробормотал Штеренгас. Мне нужны гарантии, что Ницца не потеряется, иначе... Что будет в ином случае, он так и не смог определить для себя вплоть до самого отъезда. Была еще одна важная для него тема, которую он до поры до времени не готов был обсуждать даже с Бобом. Это впрямую касалось Ниццы. А началось с того, что с месяц тому назад он нашел в доме рукопись. Толстая пачка машинописных листов, переплетенная в неброский картон, которую он обнаружил, вернувшись домой раньше обычного. Она лежала на прикроватной тумбочке в спальне с Ниццыной стороны. Он открыл, полистал, но сперва прочитал название «Белая книга», составитель А. Гинзбург. Оказалось, сборник документов о процессе 1966 года над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, осужденными на лагерные сроки за издание на Западе литературных трудов под чужими фамилиями. Кроме книги, там же обнаружил тонкую папку с тесенками, в которой... Также оказались машинописные листки, материалы судебного процесса. В январе 1968 года в Московском городском суде проходил так называемый процесс четырех. Судили Александра Гинзбурга, Юлия Голландского, Александра Добровольского и Веру Лошкову. Вина этих людей заключалась в том, что они осмелились говорить правду о том, что происходит в стране. Книги Гинзбурга... Процесс писателя освещался правдиво и объективно, что, естественно, вызвало бешеную злобу властей. Не меньше была в их глазах вина Юрия Голландского, который выпускал самиздатский литературно-публицистический журнал «Феникс-66». Добровольскому инкриминировали написание статей «Феникс-66». Лошковой печатание материалов на машинке. Они отделались легко, по советским понятиям, конечно. Добровольский получил 2 года лишения свободы, Лошкова — год. Зато с 2 другими подсудимыми расправились по полной программе. 5 лет лагерей Гинзбургу, 7 — Голландскому. Об этом процессе неустанно вещали «Голос Америки», «Свобода», «Немецкая волна», «BBC» и другие. Слушать их Сева не слушал, времени не хватало. Но не знать о том, что происходит, не мог. Да и в институте шушукались. В основном те, кто в свое время зарядились духом шестидесятничества и наивно полагали, что времена поменялись. Не в открытую, само собой, но за событиями они следили. Но теперь лишь на кухнях в основном факты перетирали, да еще в институтских курилках. Севка для себя решил с самого начала, что глубоко вникать в происходящее не станет. Не хватит его на все. Либо наука, без которой он уже не мог, либо совесть, принципиальность и участие. Но относительно последнего соображение допускал, что у него еще есть в запасе личные резервы, чтобы практически безболезненно договориться с самим собой и незаметно отойти в сторону. Вернее, просто не входить в эту опасную зону, иначе совсем засосет, не выберешься. Знал себя. Оттого ни разу за время жизни с Ниццей под одной крышей не пытался трогать больное. Чувствовал, что Ницца не тот человек, чтобы не зацепиться. Не в ее мятежном и безудержном характере мириться со всякой сволочью и любой жизненной несправедливостью, если уж зацепит ее что, то малой кровью точно не обойдется. Если беда из-за всего этого приключится, то большая, настоящая. Та, что придумана для взрослых. Вспомнил ее рассказы о том, как не могла справиться с собой, видя, как несправедливо поступают с ней и с другими еще в детском доме. Как вызывала ненависть директрисы, как просиживала сутки в темном чулане, не подавая признаков жизни, чтобы этой своей непокорностью выразить протест против ненавистной воспитательницы. Когда он спросил у Ницы про свою находку, мол, понимает ли она, что это чрезвычайно опасное чтиво, та особенно маскироваться не стала. Сказала, что не хотела втравливать его в это свое занятие, потому что понимает, что ему не до того с Бобом и всеми их хромосомами. «Занятие?» — удивился Сева. «Ты хочешь сказать, что имеешь какое-то отношение к этим текстам?» Ницца немного смутилась, но ответила честно. «Я просто немного печатала по Киркиной просьбе. Ты же знаешь, у нее мама-писательница Раиса Богомаз, Раиса Валерьевна. Ну, вот она, в общем, такой человек, ну, неравнодушный. И друзья ее, и круг такой. Интеллектуалы, филологи, литераторы. Короче, они в курсе всех дел. Ну, ты понимаешь, каких? А тут недавно мы с Киркой у Шварца были, у Юлика на Октябрьской. У него там подвал во дворе, типа городской мастерской, от старых еще времен остался. Что-то вроде творческого склада. Он туда заезжал взять чего-то или оставить, не помню. Мы случайно в метро пересеклись, с кольца на радиус переходили. Но тогда еще портрет ее карандашный сделал быстро так и подарил. Ей понравилось ужасно. Вот и все. Да, и мы чуть-чуть выпили, и с ней Юлик угостил. А потом она дала почитать мне кое-чего, ну, я и почитала. Знаешь, я не хотела тебе говорить, но со мной случился такой ступор, что ли, шок. Никогда не думала, что в нашей стране подобные вещи происходят. Что достойных людей за говно последние держат. Талантливых и порядочных, настоящих. И захотелось помочь, чем могу, но она и попросила перепечатать кое-что. А я и подумала, заодно машинку пишущую свою, ну и помогла немного. Вот, собственно говоря, и все занятие. После этого разговора Сева просил ее больше не держать дома никаких таких текстов. Сказал, что у нас и так дома Хоффман прописался, считай. А всех иностранцев, как тебе известно, пасут, особенно капиталистических. Ты что, хочешь, чтобы к нам пришли и изъяли? С последствиями? Сама знаешь, с какими. Да, удивилась Ницца. А я знаю, они несколько раз пересекались с Киркой. Ну, встречались, вроде того, в кино сходили. Знаю, раз в кафе «Мороженом» сидели на Тверской. По-моему, он ее клеит. Не говорил он тебе ничего? Не говорил. Сева пожал плечами и подумал, что странная вещь. И чего это Бобу такую малость несерьезную от него утаивать? Ну, повстречался с Киркой, дело молодое, но мороженое съел. Не маму ж он ее клеит, писательницу эту, Богомаз, который ей Кирку свою, получается, Ницу его в глупость своей опасной втравливает. Ну, не в глупости, хорошо, в дела, в деятельность.